Я тебе в лобешник сам. Я тебе в лобешник сам. Сам запуню сейчас. Я тебе в лобешник сам. Я тебе в лобешник сам. Я тебе в лобешник сам. Я тебе в лобешник сам. Сам запуню сейчас. Я тебе в лобешник сам. Я тебе в лобешник сам запуню сейчас. Штаны подтяните, подтяните, подтяните, а то отвисает, а то отвисает, а то отвисает. И на пол, и на пол, и на пол. И пятна выводите, не помогает. А потом штанину, а потом штанину. Штаны подтяните, а потом штанину, а потом штанину. Штаны подтяните, и на пол. Вы не чавкайте, микрофон, товарищ. Вы не чавкайте, микрофон, товарищ. Вы не чавкайте, микрофон, товарищ. Вы его забрызгаете и на пол. Очкочерство, очкочерство, очкочерство, очкочерство, очкочерство, очкочерство, очкочерство. Я тебе в лобешник сам запулю сейчас. Я тебе в лобешник сам запулю сейчас. Я тебе в лобешник сам запулю сейчас. Я тебе в лобешник сам запулю сейчас. Я тебе в лобешник сам запулю сейчас. Я тебе в лобешник сам запулю сейчас. Очкочерство. Вы не чавкайте микрофон, товарищ. Вы его забрызгаете. Очкочерство. Очкочерство. Очкочерство. Все, прекращайте это дело. Очкочерство. Очкочерство. И на пол. Очкочерство. Все, прекращайте это дело. Очкочерство. Очкочерство. И на пол. Очкочерство. Очкочерство. Очкочерство. Как-то пахнет непонятно после вас. Вы не чавкайте в микрофон, товарищ. Как-то пахнет непонятно после вас. Вы не чавкайте в микрофон, товарищ. Вы не чавкайте в микрофон, товарищ. Вы не чавкайте в микрофон, товарищ. Вы его забрызгаете. Ну все, товарищи, все, прекращайте это дело. Спокойной ночи, товарищи. Спокойной ночи, товарищи. Все, что я хотел, уже давно сказал.